ведь Василий твердо убежден, что его ярлыки-скоропищеты будут прочитаны прохожими. Профессор Янин утверждает, что ярлыки — это берестяные грамоты. Не редкость на Руси, отмечают былины, и образованные женщины. Об Амелфе Тимофеевне уже упоминалось. А вот былина Василий Игнатьич и Батыга. В ее зачине рассказывается, как Турица Златорогая вместе с турами и туятами разошлись в чистом поле под Киевом. Туры увидели диво дивное на городской стене, и так говорится об этом Турице-матушке. А по той стене, по городовой, ходит-то девица душа красная, а на руках носит книгу Леванидову, а не столько читает, да вдвое плачет. Надо думать, что сказания, былины, песни верно отражают характерную черту русской жизни. Образование, тем более грамотность, не представляли большой редкости. Но когда и где возникла славянская письменность? Когда появились первые книги, литературные произведения, первые читатели и библиотеки? Есть ли, кроме фольклорных, какие-либо источники, документы? Такие документы, такие источники существуют. Прежде всего вспомним кратко о возникновении письменности на Руси. Удивительно, но долгое время господствовало убеждение, что она пришла к нам вместе с христианством в конце X века. Однако постепенно стали накапливаться материалы, опровергающие такое представление. Старейшим сообщением о наличии письмен у древних славян считают сказания о письменах чернорисца Храбра, болгарского монаха, жившего на рубеже IX-X веков. В сказании Храбр утверждает, что до принятия христианства славяне книг еще не имели, но пользовались для гадания и счета чертами и резами. Черты и резы — примитивные пиктографические и счетные знаки. И еще. Задолго до введения азбуки братьев Кирилла и Мефодия славяне умели записывать свою речь. Каким образом? Оказывается, латинскими и греческими буквами, но безо всякой системы, без устроения. Далее, во время путешествия в Хазарию, Кирилл останавливался в Крыму, в Корсуне. Здесь у одного русина он увидел Евангелие и Псалтырь с русскими письменами. Кирилл вступил в разговор с русином и, прислушавшись к его языку, сопоставил его со своим собственным болгаро-македонским и вскоре начал читать и говорить по-русски. Нельзя всерьез предположить, что целые книги были написаны чертами и резами. Гипотез высказывалось несколько, но наиболее вероятной признают выдвинутую впервые Срезневским. Согласно этой гипотезе, книги, найденные в Корсуне, были написаны протокирилловским письмом. Короче говоря, русскими письменами, применявшимися нашими предками еще в IX веке, были греческие буквы. О путешествии к хазарам через Крым мы узнаем из жития Кирилла, составленного в конце IX века. Возникает вопрос, зачем понадобилось восточным славянам переводить в дохристианское время христианские богослужебные книги? Потому и сведения о русских письменах считались позднейшей вставкой. Однако это сомнение было довольно убедительно опровергнуто не только тем, что указанное место содержится во всех дошедших до нас 23 списках жития. Дело в том, что в среде восточнославянских племен до официального принятия христианства уже было немало людей новой веры. Византийский патриарх Фотий в послании 867 года сообщает о крещении в начале 60-х годов многих росцев, в том числе целой княжеской дружины. Арабский писатель Ибн Хордадбек в 40-х годах IX века замечает, что русские купцы в Багдаде выдают себя за христиан. Эти люди, конечно, нуждались в богослужебных книгах. Тексты договоров Руси с Византией, относящиеся к первой половине IX века, также неопровержимо доказывают, что письменность была распространена до официального крещения Руси. Уже в договоре 911 года, заключенном Олегом, сказано о привычке русских купцов делать письменные завещания на случай смерти. В договоре 944 года между Игорем и греками говорится о посыльных и гостевых грамотах, которые вручались послам и купцам, отправляющимся в Византию. Грамоты эти удостоверяли мирные намерения приезжающих.